Глава 11. Ужасно, до чего он далеко жил. Надо было сначала ехать на метро, а потом минут 20 на автобусе. И еще эта ваза мне руки оттянула. Неудобно ее было нести. Приходилось все время перекидывать из левой руки в правую. Бумага на вазе разлезлась. Я ее оборвал. И теперь два громадных цветных петуха так и торчали у всех перед глазами. Стоило мне войти в вагон метро, как сразу все уставились на них. Взял и спрятал вазу между ног. Но только я спрятал вазу, как маленький мальчик на руках у женщины, которая сидела напротив меня, заорал благим матом: «Хочу петушка!» Я сначала молчал и прикидывался, что не понимаю, о каком петушке он говорит. А потом пришлось вытащить вазу и показать ему. Всю остальную дорогу держал у него вазу прямо перед носом. А он даже слюни от радости пускал, обнимал вазу, гладил петухов. Еле его оторвали от этой вазы. Наконец я нашел нужный мне дом, подъезд и поднялся на 5-й этаж. Несколько минут постоял у дверей с номером 185. Потом переложил вазу из левой руки в правую. А потом решил ее поставить временно в угол, чтобы не бросались в глаза сразу эти дурацкие петухи. Уже хотел позвонить, но почувствовал, что у меня во рту стало сухо-сухо, а язык большой и не шевелится. Поднялся на несколько ступенек выше и тихо запел песенку про шоферов, чтобы расшевелить язык. Немного успокоился и снова подошел к этой двери. Но вместо того, чтобы позвонить, прислонил ухо к замочной скважине. Ни звука. Постоял немного, потом взял и позвонил. Еще, еще секунда, и откроется дверь, и я окажусь с ним один на один. И вдруг я схватил вазу и, прыгая через две ступеньки, бросился вниз. На втором этаже остановился. Глупо было, конечно, так пугаться. Ясно, что отца нет дома, что он на работе. Но возвращаться мне не хотелось. Я вышел во двор. Двор был большой, усаженный деревьями, а в самом центре площадка. Там стояли скамейки и играли ребята. Я подошел и сел. Спешить было некуда. У меня было времени еще 4 часа. На асфальтовом кругу площадки стояли мальчик и девочка. Мальчишка был с самокатом. Они о чем-то разговаривали и поглядывали в мою сторону. Может быть, смотрели на меня, а может быть, на вазу. Неизвестно. На всякий случай я сделал безразличное лицо. Потом мальчишка покатил на самокате. Раз проехал мимо меня, второй, а на третий остановился. «Новенький?» — спросил мальчишка. «Приезжий», — ответил я. «Должен эту вазу одному человеку передать». «Откуда?» — спросил мальчишка. «Издалека». «Сила», — сказал мальчишка. «И петухи тоже сила». «Такого цвета петухов не бывает», — сказал я. «Какой-то художник бешеный их нарисовал». «А все равно», — сказал мальчишка. «Хочешь прокатиться на самокате? Самоходный и с тормозом». «Можно», — ответил я. Взял самокат и попробовал прокатиться, но чуть не упал. У нас в совхозе никто на таких самокатах не катается. Я их до сих пор только в кино видел. «Я раздумал, а то еще сломаю», — сказал я. «Ерунда», — успокоил меня мальчишка. «Его 100 раз сломали. Сейчас я тебя научу. Главное — сильно отталкиваться и нажимать на тормоз. И все». «Эй, я пошла!» — крикнула девчонка. «Ну, иди», — ответил мальчишка. «Позовешь — не вернусь», — сказала девчонка. Ох, любят эти девчонки угрожать. Сама не человек, а палка. Глазище зеленое и платье зеленое. Настоящая ящерица. А тоже угрожает. «Не позову», — сказал мальчишка. «Не беспокойся». «Молодец. А то я боялся, что он убежит за этой ящерицей. А мне надоело болтаться одному. И от взрослых я за целый день устал». «Все, взрослые и взрослые целый день. Устаешь от них». Девчонка повернулась и убежала. Теперь мы катались на самокате по очереди. Круг я, круг он. Потом он предложил кататься на скорость. Кто быстрее? Один вслух считал. Раз, два, три. А другой в это время катил по кругу. Он нарочно считал медленнее, чем я, чтобы я оказался победителем. «Говоришь, издалека?» спросил наконец он. «Издалека», ответил я. «С целины». «Сила!» закричал он. У меня не было ни одного знакомого целинника. Он протянул мне руку и крепко пожал. Он сжал мою руку изо всех сил. Севка. Я тоже пожал ему руку так, чтобы он почувствовал. А я Сережка, ответил он. У тебя мозоли. Сила. В мастерской работаю. Трактористам в ремонте помогаю. А я еще сам ни разу в жизни ничего не делал, вздохнул Сережка. Москва, сам понимаешь. Мастерскую здесь не найдешь. А если даже найдешь, за шею могут выгнать. Пропадаю. Ну, в Москве тоже неплохо. Хорошо-то хорошо, но размах не тот, сказал Сережка. Давай дружить по-настоящему. Уедешь, переписываться будем. Давай, согласился я. А потом, может быть, я приеду к вам, сказал Сережка. Вырасту уже я когда-нибудь. Будем с тобой жить в палатке. У нас давно нет палаток, ответил я. Ну, все равно, печально вздохнул Сережка. Все равно я к вам приеду. Приезжай, не пожалеешь. А ты надолго? Да я проездом. Сегодня приехал и сегодня уеду. В Артек. Сила, сказал Сережка. Ох, счастливый ты. Вот передам одному человеку эту вазу и уеду, ответил я. А в вашем доме мне знакомого повидать надо. Может быть, ты его встречал, высокий такой. Подумал, что бы еще рассказать об отце. Ну, ничего не придумал. Ну, в общем, он высокий-высокий. «Здесь высоких много», — сказал Сережка. «По таким приметам не найдешь». «Щеглов его фамилия». «Щеглов Михаил Иванович», — сказал я. «Да ведь это дядя Миша», — крикнул Сережка. «Это был первый в моей жизни человек, который видел его совсем недавно, вчера или позавчера». «Только он совсем невысокий», — сказал Сережка. «Обыкновенный рост. Он мой лучший друг». Я не стал с ним спорить. Может быть, действительно, он и невысокий. Я ведь не видел его 8 лет. Но стало обидно. Я даже рассердился на Сережку. Хотя он-то уж во всяком случае не был виноват в том, что мой отец уехал из совхоза и бросил нас. «Чем ты ему приглянулся, что он записал тебя в лучшие друзья?» — спросил я. «А его весь наш двор знает», — ответил Сережка. «У него старенький мотоцикл, и он часто занимается ремонтом во дворе. А я ему помогаю. Он скоро придет с работы». «Подождем», — согласился я. «Времени у меня достаточно». «А этих петухов ты ему привез?» — спросил Сережка и кивнул на мою вазу. «Этих?» «Нет, не ему. Одна женщина послала мужу подарок ко дню рождения. Неудобно было отказать. А может, мне сходить к нему на работу?» «Кто его знает, где он работает?» — ответил Сережка. «Да, Москва — это не наш поселок, где каждый знает, где кто работает, где живет и что за человек. Здесь вон сколько людей, и все разные. Попробуй разберись с них. Потом я почему-то подумал, что когда мы с Сережкой станем взрослые, то многое будет по-другому. В общем, нам будет нравиться одно и то же. Потому что ведь вот мы с Сережкой жили в разных концах Советского Союза и только что познакомились, а уже друг друга с полуслова понимаем. В это время затрактел мотор, и кто-то въехал во двор на мотоцикле. У меня прямо задрожало все внутри. Удивительно, до чего я был... Нежное трусливое создание. Раньше я этого за собой не замечал. И никто бы в это не поверил. Даже богиня Сваофа говорила, что я парень неробкого десятка. А тут, если бы не Сережка, я бы убежал. «Не он», — сказал Сережка. «Это студент на новеньком чешском мотороллере. Называется Чизета. Машинка высший класс. Папочка купил». «Неплохо устроился», — сказал я. «Ерунда», — ответил Сережка. Так каждый может на чужие денежки. Ты думаешь, если бы мне купили мотороллер и цветную рубашку, как у него, то я бы не смог форсить? Форсить каждый может. Но мне лично противно, когда форсят. Я промолчал. Что говорить, и так все ясно. Снова во двор въехал человек на мотоцикле. У этого был большой мощный мотоцикл, а на глазах квадратные темные очки. Из-за них нельзя было рассмотреть лица мотоциклиста. Он проехал мимо нас, и даже посмотрел в нашу сторону. Я подумал, что сейчас он остановит мотоцикл, и снова почувствовал, что не могу принести ни слова. «Тоже не он», — сказал Сережка. «Это летчик. Служит в гражданской авиации. Второй пилот на Ту-124. Неплохой парень, только всегда торопится. А мотоцикл — сила. На малых оборотах тянет без звука. 2 цилиндра. На него можно рекорд скорости поставить». «А сколько же у вас мотоциклов?» спросил я. 12, сказал Сережка. Студент 1, летчик 2, рыжий 3, шофер-таксист 4, инженер 5, парашютистка 6. И тут Сережка закричал. «Дядя Миша! Дядя Миша!»